Глава 25. Дэйн. Девушка потянулась ко мне в объятия, я отступил. Дебра нахмурилась, но всего на миг. Воспользовавшись моим замешательством, она проскользнула в дом, затащив с собой дорожный чемоданчик. «Дебра, зачем ты приехала?» Сразу спросил я, показав тоном, что совсем не рад видеть ее. «Потому что я хочу поговорить». Мне говорить совершенно не хотелось. Мы уже все решили, о чем я и напомнил. Мы уже поговорили. Я не думала, что ты уедешь, Дэйн. Тебя ведь повысили. И правда повысили, перед уездом. Но теперь все это было пустым. Я должен был спасать поместье, а свое место я отдал лучшему другу, Томасу. И я могу быть уверен, что с повышением он справится. Ведь в отличие от Дебры, понимает, что такое закон и почему его нельзя нарушать. А это главное в служителях закону. Я отказался от повышения, напомнил очевидные вещи. Это поправимо. Если ты вернешься, то снова займешь место. Ради светлых духов, перебил я бывшую невесту. Дебра, достаточно. Я не могу поверить, что ты проделала такой долгий путь, чтобы поговорить о службе. Я шагнул вперед и открыл дверь. «Надеюсь, ты не отпустила кучера?» С надеждой спросил я, но увидел отъезжающую карету. «Вот же дрянное дельце!» «Я проделала долгий путь, Дэйн. Можно мне хотя бы привести себя в порядок? В уборной?» Дебра отвела взгляд, словно стеснялась. Я вздохнул. «Не хватало мне проблем». Еще и Дебра приехала. А я надеялся посвятить этот день финансовым отчетам. Гостевая уборная на первом этаже, за углом. Дебра улыбнулась своей миловидной улыбкой. Она, наконец, поставила чемодан и тут же последовала в указанном направлении. В тот момент я искренне надеялся, что она справит нужду и уедет. Но оказалось, что я ошибся. Свою оплошность смог осознать через минут 20, когда понял, что она все еще не вышла. Спустя еще 10 минут я не выдержал и постучал в дверь. «Дебра, что происходит?» «Это неприличный вопрос, ты же лорд!» Хихикнула она, чем окончательно вывела меня из себя. «Дебра, я дознаватель, который злится. Ты уже полчаса в уборной». Прямо сказал я, не желая играть в эти игры. «Я моюсь, Дэйн! Доволен?» Раздалось немного игриво. «Я вся вспотела за дорогу и просто не хочу вонять потом. Так достаточно прямолинейно для тебя?» Я скрипнул зубами. «Что мне еще оставалось, не выгонять же ее голую и мокрую?» Приняв то, что так просто ее не выдворишь, я сходил в кабинет и занялся отчетами, сев в столовой. Столовую я выбрал для того, чтобы перехватить Дебру, когда она будет выходить, поэтому оставил дверь открытой. Дебра выходить не спешила. Это нервировало, как и то, что Валерий все еще не вернулась. Солнце уже начало клониться к заходу, а вдова моего брата исчезла. Впрочем, что я так переживаю? Разве это не повод порадоваться? Может, заблудится где, и хотя бы одной проблемой станет меньше. Выпровожу еще Дебру и окончательно успокоюсь. А ведь еще не так давно она была моей невестой. Любимой невестой. Посмотрел на палец, с которого совсем недавно снял кольцо. Мы познакомились на службе, где Дебра занимала должность младшей целительницы на нашем участке. У нее был слабый потенциал, но при этом она горела своей работой. Именно эта черта характера бросалась в глаза. Я привык к нежным аристократкам, которые не прочь лишний раз упасть в обморок. А Дебра рушила мои представления о слабом поле. Так мне казалось, хотя, может, на самом деле так и было. Когда-то. Наши отношения были плавными, Дебра встречалась с разными дознавателями из нашего участка. Сначала я принял такое поведение за фривольность, но вскоре понял, что она просто была другой. То, что было прилично в моем мире, для нее не имело значения. Она сама зарабатывала и считала, что, как и мужчина, вправе самостоятельно выбирать себе спутника по жизни. Именно так она сказала, когда залечивала мне раны. Наши отношения были плавными и долгими, несколько лет, а после я сделал ей предложение. Мне казалось, я знаю ее. Но, как оказалось, не знал. Дебра брала взятки и изменяла мне с одним богатым мужчиной. Это вскрылось случайно. Один случай, за которым я сопоставил многие факторы. Дорогую одежду, роскошные украшения и дела, которые ей выпадали. В один момент Дебра так увлеклась взяточничеством, что из-за нее чуть не пострадал мой напарник Томас. А ее любовник и вовсе помогал ей в этом деле. Хотя Дебра клялась, что никаких отношений у них не было, и взятку она взяла впервые ради нас. «Дэйн, я сделала это ради нас!» – кричала она, заливаясь слезами. «Ради нашей хорошей жизни! Всего одна взятка! Я клянусь, ничего не было!» Но я уже не мог ей доверять. Томас сказал, что лично видел этих двоих горе-любовников и взяточников. И после рассказа напарника у меня не было ни единого сомнения. «Ты любил образ, Дэйн?» Именно так мне и сказал Томас. «Она всегда такой была, просто умело это все прятала». Вот так образ сильной и независимой женщины треснул, и я увидел наглую и хитрую шарлатанку, а вместе с ней лгунью и изменщицу. Я тяжело переживал этот многолетний разрыв, а смерть брата и вовсе подкосила меня. Пожалуй, именно второе заставило меня забыть о первом. С похоронами, судом и долгами я, казалось, ненадолго смог отвлечься от бывшей невесты. Но она проделала долгий путь, чтобы снова напомнить о себе. Через несколько часов дверь наконец скрипнула. Дебра вышла одетая в ночную рубашку. «Ты ведь не собираешься ехать в таком виде?» «Ревнуешь?» – игриво улыбнулась она. Но мое настроение было далеко не игривым. Увидев это, Дебра стала немного серьезнее. «Дэйн, я не владею бытовой магией, чтобы высушить волосы. А на улице весна, и я могу заболеть. Да и я ужасно проголодаюсь. Можно я хотя бы поем? Я ведь лечила тебя, заботилась, а ты выгонишь меня голодной». Все это стало напоминать мне такой же цирк, как в случае с Валерией. Я был не дурак и понимал, что моя бывшая невеста тянет время. Но в самом деле выгнать ее на улицу не мог. Слишком долгое время мы были вместе, чтобы стереть это по одному моему желанию. Дебра принесла из кладовки продукты и начала готовить. В этот момент все выглядело так, словно мы в моем маленьком домике, а она пришла, чтобы приготовить ужин. Эти воспоминания отдались неприятной тяжестью. Дебра пыталась вести непринужденную беседу. Рассказывала о новом участке, где теперь работала. Я попросил ее не увольнять. Ради меня Томас скрыл факт взяточничества. Он был не в восторге от этого, но ради меня пошел навстречу. Дебру перевели в другой участок без объяснения причин. Впрочем, по ее рассказам, новое место ее устраивало. Дебра пару раз упоминала новых коллег, дознавателей. И сделала она это нарочито небрежно и невзначай, пытаясь вызвать мою ревность. Но я не отреагировал на это. Я в целом не был заинтересован в диалоге. Дебра поставила тарелку с подгоревшей яичницей. Да, готовить она никогда не умела. Впрочем, у меня это получалось еще хуже. «Я не хочу есть», – жестко сказал я. «Дебра, я думаю, ты уже высохла. Тебе стоит одеться, а я пока соберу провизию, чтобы ты не была голодной». Я подумал, что это будет уместным, она ведь все же готовила, поэтому может забрать все с собой. Я и не заметил, но всего один взмах руки, и чашка, полная чая, оказалась на мне. Нет, она не выплеснула ее, а перевернула. Я вскочил на ноги, а бывшая невеста оказалась рядом. «Дэйн, прости, я случайно». Она потянулась к мокрой рубашке и скользнула рукой. И я тут же отшатнулся. «Дебра, хватит!» – резко сказал я. «Я вижу эти женские игры, и мне они совсем не нравятся. Между нами все кончено. Прими уже это. Я не вернусь. Прошу тебя, просто переоденься и уезжай». «Но Дэйн!» – она всхлипнула, но и это на меня не подействовало. «Я переодену рубашку и штаны, и когда выйду, провожу тебя и помогу поймать кэп», жестко произнес я. Но не успел я избавиться от одной беды, как в дом явилась вторая.